Благо для души. Если вы сделали что-то, что причинило кому-то боль, и из-за этого чувствуете себя плохо, подойдите к нему или к ней и попросите прощения. Скажите «прости меня». Покаяние полезно для души. Оно высвобождает вас от уз чувства вины и недостойности, которые приходят вместе с пониманием того, что вы сделали что-то, не соответствующее вашим высочайшим идеалам. Не имеет никакого значения, как другой человек отреагирует или что ответит. Важно то, что вам хватило смелости и характера принять на себя ответственность за свои действия. Вы смогли попросить прощения и сказать, что раскаиваетесь в том, что совершили или сказали. Потом вы сможете всю свою жизнь быть в ладу со своей жизнью и дать другим людям сделать то же самое.